почему ее преследует этот жуткий сон. Встав с постели, она разворошила угли, подогрела чай и стала пить его. Вебхе до сих пор не вернулся. Она взяла в руки кусок кожи, в который заворачивала маленького Дарка, и ей припомнился рассказ Оды о мужчине из племени других, который изнасиловал ее. Ода сказала, что он был похож на меня. Интересно, как же он выглядит? Эйла попыталась представить себе такого мужчину. Ей доводилось видеть собственное отражение в воде, но в памяти сохранились лишь очертания прядей волос, обрамлявших лицо. Тогда она носила их распущенными и лишь потом стала заплетать в косички, чтобы они не мешали. Золотистые волосы того же оттенка, что и шкура у Инни, только цвет их казался более ярким, более насыщенным. Но стоило ей задуматься о том, как выглядит лицо этого мужчины, как в памяти тут же всплывала злорадная усмешка Бруда. Образ мужчины из племени других ускользал от ее воображения. Веки ее налились тяжестью, она снова прилегла. Ей приснились Уинни и гнедой жеребец, а потом мужчина. Черты его лица скрывала тень, и удалось ясно разглядеть лишь одно — золотистые волосы. «Молодец, Джон Далар! Скоро ты научишься управляться с лодками не хуже нас», — сказал Карлоно. «Если лодка большая, а ты не успеешь вовремя зачерпнуть воду веслом, ничего страшного не случится, ведь гребешь не только ты. Правда, другие могут сбиться из-за тебя с ритма, но, управляя маленькой лодкой, промахов допускать нельзя. Любой из них чреват опасностью и может оказаться роковым. Имея дело с рекой, будь всегда начеку, она коварна, не забывай об этом. Сейчас мы на глубоком месте, и воды кажутся спокойными, но стоит опустить в них весло, и ты сразу почувствуешь, какое сильное тут течение. Бороться с ним очень трудно, нужно к нему приноровиться». Карлоно все говорил и говорил, наставляя Джон Далара, помогая ему управлять маленьким двухместным челноком, скользившим по воде неподалеку от места, где находилась пристань племени Рамудои. Джон Далар слушал его вполуха, сосредоточив все усилия на том, чтобы заставить челнок двигаться в нужном направлении и правильно орудовать веслом, но всякий раз, напрягая мышцы, он замечал, что правильно выполняет указания Карлоно. Можно подумать, что плыть вниз по реке легче, так как не нужно бороться с течением, но тут кроется подвох. Плывя против течения, ты волей-неволей постоянно следишь за челноком и за рекой, понимая, что как только ты расслабишься, тебя снесет обратно, и окажется, что силы потрачены впустую. Вдобавок, ты успеваешь вовремя заметить возникающие препятствия и избежать столкновения. Когда ты движешься по течению, совсем нетрудно впасть в рассеянность, задумавшись о чем-нибудь и предоставив реке нести тебя вперед. Но и на глубоководье попадаются скалы, уходящие основанием в дно реки. Челнок может налететь на них и разбиться, да и столкновение с затонувшим бревном сулит немало бед. Есть правило, о котором никак не следует забывать. Не зевай, когда имеешь дело с матерью. Она хитра на выдумки. Ты можешь решить, что все знаешь заранее и все уже предусмотрел, но вот тут-то она чем-нибудь тебя и огорошит». Карлоно выпрямился, вытащив весло из воды, внимательно посмотрел на Джон Далара и отметил, как глубоко тот сосредоточен. Светлые волосы собраны в пучок на затылке и перевязаны ремешком. Весьма уместная мера предосторожности. Он стал одеваться так же, как Рамудои, ходивший в почти такой же одежде, как и Шамудои, но приспособленный к жизни, тесно связанный с рекой. «Джон Далар, отведи челнок к пристани, и я выберусь на берег. Тебе пора попробовать свои силы в одиночку. Когда ты оказываешься с рекой один на один, все воспринимается иначе. Ты думаешь, я уже готов к этому? Ты очень быстро усвоил многие навыки, хотя я не занимался этим делом с детства». Джон Далару не терпелось испытать себя и самому отправиться в плавание по реке. Мальчики племени Рамудои, как правило, получали челнок в собственное распоряжение задолго до того, как достигали зрелости. Живя среди людей племени Зеландонии, он уже давно сумел доказать, что способен на многое. Он впервые убил оленя, когда был не намного старше Дарво. Раньше, чем стал взрослым, и научился изготавливать различные орудия из кремня. Он знал, что лишь немногие мужчины могут сравниться с ним в искусстве метания копья, но он привык охотиться на равнинной местности и понимал, в ряде областей ему далеко до здешних обитателей. Среди Рамудои мужчиной мог считаться лишь тот, кто сумел поймать с помощью гарпуна одного из огромных осетров, а среди Шамудои тот, кто научился охотиться в горах и сам убил серну.